Глава 7. Там, где встречаются реки. Прячась в тени раскидистых деревьев, Барда, Лив и Дейн шли вдоль реки. С тех пор, как Жасмин покинула их, прошло уже немало дней. И Лив напрасно искал глазами любой знак, говоривший о том, что девушка тоже проходила здесь. Было непривычно и грустно путешествовать без нее, без суетливой болтовни Филли, без Кри, парившего в синем небе. Несмотря на всю свою ловкость и отвагу, Дейн не мог занять ее место. Лив поражался тому, насколько они с Бардой стали зависимы от острых глаз и чуткого слуха Жасмин, от ее умения предвидеть опасность. А опасности подстерегали их на каждом шагу. Дважды друзьям пришлось обороняться от разбойников, которые застали их врасплох, спрыгнув с высоких деревьев. 4 раза они были вынуждены прятаться от пиратских галер, больших, потрепанных, деревянных, латанных, из разномастных досок и бревен. Сами пираты, спящие прямо на борту, поднимающие наскоро сшитые из неровных кусков материи паруса, нарягающие на весла, были такими же разными, как материалы, пошедшие на строительство их галер. Они были разного роста, отличались телосложением и цветом волос, но всех объединял дикий, жадный взгляд. Волосы на их головах были спутаны, одежда изорвана в клочья, но ножи, мечи и топоры ярко сверкали лезвиями в солнечных лучах. На мачте каждой такой шхуны, привязанной веревками или кожным ремнем, был зоркий пират. Прикрывая загорелой рукой или шляпой глаза от слепящего солнца, он осматривал реку и побережье в поисках наживы, в поисках путников, которых можно было бы обокрасть и убить, в поисках беззащитных деревень или других судов, которые можно было бы ограбить и сжечь. Здесь, вдали от гор и ручьев, река стала узкой, извилистой, течение замедлилось. Вода потемнела, на поверхности виднелись маслянистые пятна, ядовитая пена, как туман, окутывал округу, затхлый запах смерти. Старые бревна, обрывки одежды и прочий мусор гнили прямо в воде. Но здесь было можно увидеть и более страшные картины. Тут и там всплывали на поверхность изуродованные трупы. Вода под ними покачивалась и журчала, как будто невидимые глазу подводные существа устроили отвратительный пир. А олы? Кто из пиратов, разбойников, животных был олом? Однажды вечером, когда Лив, Барда и Дейн остановились на ночлег, два белоснежных лебедя вышли на берег, грациозно склоняя изящные белые шеи, словно прося хлеба. Но они даже не притронулись к крошкам, брошенным Лифом. Молча глядели они на путников, потом расправили крылья и взмыли в воздух. И только когда Лиф увидел черные отметины на светлом оперении, он понял, кто это был. Ужасные олы. Но мужчина и два мальчика не представляли для них никакого интереса. Они разыскивали мужчину в сопровождении мальчика и девушки с черным вороном, которых им было приказано уничтожить. Лив лег на траву. На сердце скребли кошки. Мальчик смотрел на яркую луну. Полнолуние наступит через 3 дня, но и сейчас диск был уже большой и сияющий. В свете луны легко разглядеть каждый куст, каждое дерево. Спрятаться негде. Жасмин была права. Именно она и Кри делали компанию такой заметной, но если олы обнаружат ее вместе с вороном, что они станут делать? Девушка, несомненно, в опасности. Лив надеялся, что с ней не случится ничего плохого. Он дал себе слово, что если они живыми и невредимыми пройдут опасный участок, то больше никогда не разлучатся. Благоразумие — отличная черта. Но есть что-то, что гораздо важней. На следующее утро они вышли к мосту, перекинутому через реку, впадающую в Ару. Мост был высоким, и это позволяло судам проходить прямо под ним. На противоположном берегу, в месте слияния 2 рек, стояла небольшая деревушка, она казалась заброшенной. «Думаю, это широкая река», — сказал Дейн, ступив на мост и глядя на тихую гладь воды. «Вы должны были видеть ее на пути в Ритмер. О, да!» — хмыкнул Барда, — и даже помимо своей воли искупались в ней. Значит, она заканчивается здесь. Они перешли мост и направились к деревне, которая, по всей видимости, жестоко пострадала. Многие дома были сожжены, окна выбиты, узкие улицы усыпаны мусором, какими-то обломками и стеклом. «Пираты!» — прошептал Дэйн. У входа в деревню стоял столб, и когда путники подошли поближе, стало понятно, что когда-то он служил указателем. Сломанная табличка валялась неподалеку. Надпись была перепачкана в грязи. «Там, где встречаются реки. Добро пожаловать, странники!» «Я слышал, как Дум рассказывал об этой деревне грустно», — промолвил Дэйн. «Он говорил, что здесь живут храбрые, честные люди. Он уговаривал их присоединиться к нам, укрыться в штабе. Но они не хотели оставлять свои дома на растерзание пиратам. Они решили защищаться до последней капли крови». «Похоже, так они и сделали». В голосе Барда звучало ожесточение. Лиф огляделся по сторонам. Рядом со столбом он увидел обрывки желтой шерстяной нити, вьющейся по голой земле. Он уже почти отвернулся, но вдруг сообразил, что нить изображает знаки. «Барда! Жасмин была здесь!» — воскликнул он. «И, возможно, она все еще в деревне. Она оставила сообщение, какое будет понятно нам одним. Видишь? Она вывела первую букву своего имени и изобразила птицу, то есть Кри. Остальные знаки должны объяснить, где она прячется». Барда изучил загадочные фигуры. «Возможно, круг — это площадь посредине деревни». «Но что такое Три?» «Скорее всего, номер дома», — предположил Лив, и завертелся по сторонам полный новой энергии. Втроем они стали исследовать деревню, и радость Лифа быстро увяла. Там, где встречаются реки, была когда-то оживленной деревушкой. Но теперь повсюду виднелись следы разрухи и пролитой крови. Таверна, клуб, дома, лавки — все было уничтожено, а то, что имело хоть малейшую ценность, расхищено. Некоторые пираты царапали на стенах гостиных, спален, прихожих свои имена — Нек. Это имя встречалось снова и снова там, где комнаты были красны от крови. Финн и Милни не уступали товарищу в жестокости. Лив с ненавистью смотрел на наглые метки мародеров. «Нек, Финн и Милни», — думал он, — «я запомню ваши имена. Вы не олы и не серые стражи, слуги повелителя теней, выращенные для того, чтобы убивать. Вы могли сами выбирать свой путь, и вы решили объявить войну собственному народу. Решили воровать, разрушать, убивать. Надеюсь, наши пути пересекутся, и тогда вы заплатите за все зло, что причинили». Когда друзья прочесали всю деревню, на душе у них было тяжело. Они нашли круглую площадь и даже один круглый двор. Но номера на домах отсутствовали, и Жасмин не отозвалась на их крики. Лиф остановился у последнего дома. Изображение полной луны украшало дверь. «Полная луна имеет форму круга», — сказал он Барде. «Возможно, Жасмин имела в виду...» Он умолк, внезапно сообразив, что на самом деле хотела сказать им девушка, и медленно покачал головой, ругаясь собственную несообразительность. «Мы только зря потратили время», — буркнул он. «Жасмин давно ушла. Знаки говорят не где, а когда она была здесь. Круг означает полную луну. Черточка — это минус. А три — число дней. Она была здесь вчера. За три дня до полнолуния». «Ну, конечно», — выдохнул Барда, — «значит...» Он насторожился и приложил палец к губам, прислушиваясь. Лив тоже навострил уши. Такого он услышать не ожидал. Нарастающий звук множества колокольчиков и, что самое удивительное, веселое, громогласное пение. «Жил-был однажды оль-ля-ля, обличие менявший. Был очень страшный оль-ля-ля-ля, отчаянный и злой. Ему сказал я оль-ля-ля-ля, ты, может, и ужасный, но я не промах, оль-ля-ля-ля, и ты не спорь со мной».